Да, еще два слова о церкви. Возле нее есть очень уютное кладбище для моряков. Слова эти даны по-французски по ассоциации с поэмой Поля Валери «Морское кладбище». Свидетельство того, что в былые времена жители этого захолустья бороздили дальние моря и океаны. На многих могильных плитах вырезаны парусные суда, якоря и на редкость выразительные киты. Неужели отсюда уходили в море китобои? Одно надгробие особенно меня заинтересовало. На нем высечен дивной красоты якорь с куском каната и простая надпись «Молчун» 1879-1918. Надпись показалась мне странной, но потом я сообразил, что Молчун, вероятно, был какой-нибудь глухонемой матрос, которого всю жизнь только по этому признаку и отличали, бедняга. А теперь вернемся в Шраф-Энд. Фасад, глядящий на дорогу, сам по себе ничем не примечателен, но здесь, на мысу, открытом всем ветрам, кажется несуразным. Дом кирпичный, двухфасадный, с двумя фронтонами, на первом этаже окна фонарем, кирпич темно-красный. В пригороде Бирмингема такой дом вообще не привлек бы внимания, но совсем один на этом диком берегу он, без сомнения, выглядит странно. Задняя стена изуродована снаружи упрочненной штукатуркой, очевидно, для защиты от непогоды. Специалист, вероятно, установил бы возраст дома по бледно-желтым шторам, которые сохранились почти во всех комнатах, целехонькие, с блестящими деревянными кольцами на шнурах, шелковыми кистями и кружевом понизу. Когда эти шторы спущены, с дороги дом выглядит до жути загадочно и самодовольно. А внутри, в занавешенной шторами комнате, желтый свет почему-то навевает на меня печальные воспоминания детства, может быть, атмосферу дедушкиного дома в Линкольншире. Одну из комнат нижнего этажа я называю книжной. Там стоят фанерные ящики с моими книгами, еще не распакованные, другую — столовой, там я держу вино. Но живу я только в комнатах с видом на море, наверху, в спальне и в гостиной, как я решила ее именовать, внизу, в кухне и в прилегающей к ней небольшой комнате, которую я называю красной. Там есть хороший камин, который, видимо, топили дровами, и вполне приличный бамбуковый стол с таким же креслом. Стены снизу обшиты белыми деревянными панелями, а выше покрашены в томатный цвет, экзотический штрих, единственный во всем доме. Кухня с газовой плитой вымощена шиферными плитами, огромными, я таких еще не видал. Холодильника, конечно, нет. Для любителя рыбы факт прискорбный. Есть вместительная кладовая, кишащая мокрицами. На первом этаже все дерево пропитано сыростью. В прихожей я отодрал кусок линолеума и тут же в страхе водворил его на место. Из-под него повеяло соленым запахом. Неужели это море, отыскав какой-то потайной ход, поднимается в дом? Не может быть. Надо мне было, конечно, потребовать заключения инспектора, но очень уж я торопился. У парадной двери старомодный звонок, длинная проволока с медной ручкой. Звонит он в кухне. Главная особенность дома, для которой я не могу предложить рационального объяснения, состоит в том, что и на первом, и на втором этаже есть внутренняя комната. Другими словами, между передней комнатой и задней есть еще одна, без окон, в наружной стене, освещаемая только через окно из комнаты, обращенной к морю, наверху, из гостиной, внизу, из кухни. Эти две нелепые внутренние комнаты очень темные, совершенно пустые. В нижней стоит только большой продавленный диван, а в верхней — столик, и там же на стене затейливый чугунный кронштейн для лампы,